«Весьма вам признателен», — сказал Уильям со всей сердечностью, какую только мог изобразить. «Вчера вечером видел, как двое ребят его закапывали», — объяснил Роджерс. «Не думаю, что они успели вернуться». «Я смотрю, вы наблюдаете за этим участком берега», — заметил Уильям. «Что-нибудь ищете, сэр?» — добавил он. Роджерс улыбнулся. «Раз уж вы об этом заговорили, сэр, то да. Бродит тут один тип, чертовски любопытный, все выспрашивает. Вот мне и хочется с ним поговорить, может, если вы или ваши люди обнаружат его». «Конечно, сэр. Вы знаете его имя или как он выглядит?» «И то, и другое», – торопливо ответил Роджерс. «Высокий, со шрамом от порохового взрыва на лице. Как увидите, сразу узнаете. Мятежник. И вся семья у него такая, родом из Коннектикута. Зовут его Хейл». Уильяма будто ударили под дых. «О, так вы его видели?» Роджерс говорил мягко, но взгляд его темных глаз стал настороженным. Уильям ощутил укол досады из-за того, что выражение его лица настолько легко прочитать. Он кивнул. «Он прошел через таможенный пункт вчера. Весьма болтливый малый», — добавил он, пытаясь вспомнить, как тот выглядел. Уильям заметил шрамы. Щеки и лоб парня испещряли побледневшие рубцы. Сильно нервничал, потел, и голос у него дрожал. Рядовой, который его остановил, думал, у него табак припрятан или еще какая контрабанда, и заставил вывернуть карманы, только ничего не нашли. Уильям закрыл глаза и нахмурился, пытаясь вспомнить. У него были документы. Я их видел. Он действительно их видел, но лично не просматривал, поскольку был занят торговцем, который вез целую телегу сыров, по его словам, для британского армейского магазина. К тому времени, как Уильям закончил с торговцем, парень уже исчез. «Человек, который с ним говорил...» Роджерс вглядывался в беспорядочно суетившихся на берегу солдат. «Который из них?» «Рядовой фамилии Хадсон. Я позову его, если хотите», – предложил Уильям. «Только вряд ли он расскажет что-нибудь путное о документах того молодчика. Он не умеет читать». Роджерс, явно раздосадованный, кивнул Уильяму, чтобы тот все же позвал Хадсона. Хадсон подтвердил слова Уильяма, но не смог вспомнить ничего, касающегося документов, кроме того, что на одной странице были какие-то цифры. «И еще, как мне кажется, рисунок», – добавил рядовой. «Только я не заметил, что это было, сэр». «Значит, цифры? Очень хорошо», – произнес Роджерс, потирая руки. «А он сказал вам, куда направляется?» «Навестить друга, сэр, который живет подле Флашинга». Хадсон говорил учтиво, но с любопытством разглядывал рейнджера. Роджерс был босиком, одетый в потрепанные льняные бриджи и короткую жилетку из андатрового меха. «Я не спросил имя друга, сэр, не знал, что это может быть важно». «О, сомневаюсь, что это важно, рядовой. Вряд ли друг вообще существует», – усмехнулся Роджерс. Похоже, новости его обрадовали. Прищурив глаза, он уставился куда-то вдаль, как будто мог разглядеть среди дюн шпиона, и медленно кивнул. «Очень хорошо», – как бы про себя пробормотал он, и уже собрался уходить, когда его остановил Уильям. «Благодарю вас за информацию о контрабандистском складе, сэр». Пока Уильям и Роджерс расспрашивали Хадсона, Перкинс следил за раскопками и теперь подгонял группку солдат, которые катили вниз по дюнам облепленные песком бочонки. Один из них ударился, а засыпанный песком камень подскочил, тяжело упал и покатился под странным углом, а солдаты что-то громко кричали вслед. При виде этого Уильям слегка вздрогнул. «Если вино и переживет спасательную операцию, то еще 2 недели будет непригодно для питья. Вряд ли это кого-нибудь остановит. Все равно выпьет. Я бы хотел попросить разрешения погрузить конфискованную контрабанду на борт вашего шлюпа для дальнейшей перевозки». Официальным тоном обратился он к Роджерсу. «Разумеется, я буду сопровождать груз и сам его доставлю». «О, конечно!» Роджерса, похоже, позабавила просьба, но он согласно кивнул, а потом в раздумье почесал нос. «До завтра мы все равно не отчалим. Может, присоединитесь к нам сегодня вечером? Поможете нам? Вы ведь видели того человека, которого мы ищем?» Сердце Уильяма восторженно забилось. Рагу мисс Бьюлы померкло в сравнении с возможностью поохотиться на опасного шпиона. К тому же участие в поимке преступника наверняка пойдет на пользу его, а Уильяма, репутации, даже если почти все лавры достанутся Роджерсу. «Буду рад вам помочь, сэр!» Роджерс усмехнулся и оглядел Уильяма с ног до головы. «Ну, вот и хорошо. Но, лейтенант, нельзя отправляться на охоту за шпионом в таком виде. Поднимайтесь на борт, мы вас переоденем». Он оказался на 6 дюймов выше самого высокого из экипажа Роджерса. В конце концов, Уильяма нарядили в грубую льняную рубаху на выпуск. Ее полы прикрывали расстегнутые верхние пуговицы холщовых бриджей, таких тесных, что при каждом резком движении они угрожали его кастрировать. Согнуться в них тоже было практически невозможно. И потому он решил, подражая Роджерсу, ходить босиком, а не мучиться из-за слишком коротких полосатых чулок, которые оставляли на виду коленки и 4 дюйма волосатых голеней ниже бриджей. Шлюп подошел к Флашингу, где Уильям, Роджерс и 4 его людей сошли на берег. В задней комнате одной из лавок, стоявших у большой проселочной дороги, Роджер держал неофициальный пункт по найму рекрутов, куда теперь и заглянул на пару минут. Вышел он с хорошей новостью. Во Флашинге Хейла не видели, и, скорее всего, он остановился в одной из 2 таверн в Белсморте, в 2-3 милях от деревни. Компания двинулась в указанном направлении, из осторожности разбившись на группы. Таким образом, Уильям оказался рядом с Роджерсом, шагал, прячась от вечерней прохлады под накинутой на плечи рваной шалью. Конечно, он не побрился и воображал, что выглядит почти так же, как рейнджер, который дополнил свой наряд фетровой шляпой с прилипшей к полям высохшей летучей рыбой. «Наверное, нам нужно изображать ловцов устриц или возчиков?» – спросил Уильям. Роджерс насмешливо хмыкнул и покачал головой. «Ты не сойдешь ни за одного из них, особенно если заговоришь. Да и вообще, парень, держи рот на замке и открывай только, если захочешь туда что-нибудь положить. Мы с ребятами сами управимся. Твое дело кивнуть, если заметишь Хейла». На берег налетел ветер, обдав их запахом холодных болот со слабой примесью печного дыма. Жилья вокруг не было, и блекнущий в ночи пейзаж казался необитаемым. Но песчаная грязь проселка приятно холодила ноги, и Уильяма нисколько не угнетало унылое зрелище. Он с нетерпением ждал, что будет дальше. Роджерс в основном молчал и шагал навстречу холодному ветру, опустив голову, но через какое-то время небрежно заметил: «Я вез капитана Ричардсона сюда, из Нью-Йорка, и обратно тоже». Уильям хотел было переспросить с холодной вежливостью капитана Ричардсона, но вовремя сообразил, что делать этого не стоит. «Неужели?» – спросил он и замолчал. Роджерс рассмеялся. «А ты не из болтливых, да? Тогда он, возможно, и прав, что выбрал тебя». «Он сказал вам, что выбрал меня для чего-то?» «Молодец, парень. Никогда не говори ничего бесплатно. Но иногда полезно чуть-чуть подмазать колеса». «Ричардсон – стреляный воробей. Он о тебе вообще не упоминал. Но мне-то известно, кто он чем занимается. Я знаю, где его высадил. Готов поспорить, он там не Калперов искал». Уильям неопределенно хмыкнул. «Роджерс явно хотел сказать что-то еще. Пусть говорит». «Сколько тебе лет, парень?» 19, сердито ответил Уильям. «А что?» Роджерс пожал плечами. В густеющих сумерках его силуэт почти не выделялся среди теней. «Тогда ты достаточно взрослый, чтобы сознательно рисковать своей шеей. Но, возможно, тебе захочется еще раз подумать, прежде чем соглашаться на предложение Ричардсона, чтобы он не предлагал». «Допустим, он действительно кое-что предложил. Опять-таки, а что?» Роджерс слегка подтолкнул его в спину, поторапливая. «Скоро сам увидишь, парень. Пойдем». Теплый дымный свет таверны и запахи еды объяли Уильяма. До этой минуты он не ощущал холода, тьмы или голода. Его разум сосредоточился на предстоящем приключении. Но сейчас Уильям сделал медленный и долгий вдох, наполняя ноздри ароматами свежего хлеба, жареного цыпленка, и почувствовал себя трупом, который в день воскресения восстал из могилы и вернулся к жизни. Однако следующий вдох застрял у него в горле, сердце резко сжалось, и кровь быстрее побежала по жилам. Роджерс рядом что-то предупреждающе буркнул и пошел к столу, как бы невзначай оглядывая зал. Тот человек сидел у огня, ел курицу и болтал с парочкой фермеров. Большинство людей в таверне оглянулись на дверь, когда вошли новые посетители. Кое-кто удивленно моргнул при виде Уильяма, но шпион был настолько занят едой и разговором, что даже не поднял головы. Хотя Уильям не обратил особого внимания на этого человека при первой встрече, но сразу бы его узнал. Он был не таким высоким, как сам Уильям, но все же на несколько дюймов выше среднего роста, а его необычайная внешность сразу бросалась в глаза. Светлые льняные волосы, высокий лоб, покрытый шрамами от порохового взрыва, о котором упомянул Роджерс. На столе рядом с тарелкой шпиона лежала круглая широкополая шляпа, а одет он был в скромный неприметный костюм коричневого цвета. Не в мундире. Уильям тяжело сглотнул не только от голода и запаха еды. Роджерс уселся за соседний стол, показал Уильяму на табурет напротив и вопросительно поднял брови. Уильям молча кивнул, не глядя в сторону Хейла. Хозяин принес им еду и пиво. И Уильям увлеченно занялся едой, радуясь, что не должен участвовать в разговоре. Хейл же чувствовал себя совершенно свободно и много болтал, рассказывая собеседникам, что он голландец, школьный учитель из Нью-Йорка. «Однако сейчас там не до учения», – сказал он, качая головой. «Большинство моих учеников уехали, сбежали вместе с семьями к родственникам в Коннектикут или в Нью-Джерси. Здесь, наверное, творится то же самое или еще хуже». Один из сидящих за столом лишь хмыкнул, но другой глумливо присвистнул. «Можно и так сказать. Проклятые красные мундиры хватают всех, кого ни попадя. Тори, виги, мятежники. Для этих жадных ублюдков ни черта нет разницы. Скажешь слово «против», сразу настучат по башке и бросят в чертову тюрьму, лишь бы долго не возиться. Да вот, на прошлой неделе один здоровенный олух остановил меня на таможенном пункте и забрал весь мой груз яблочного сидра и проклятый фургон в придачу. Он... Уильям подавился куском хлеба, но не посмел откашляться, Господи Иисусе. Он не узнал человека, который сидел спиной к нему, но прекрасно помнил яблочный сидр, здоровенный олух. Он глотнул пиво, надеясь протолкнуть кусок дальше, но это не помогло. Уильям негромко кашлянул, чувствуя, как багровеет лицо. Роджер нахмурился и взглянул на него с испугом. Уильям слабо махнул рукой в сторону бывшего владельца сидра, ткнул себя в грудь и как можно незаметнее вышел из зала. Великолепная маскировка Уильяма не скрывала ни его роста, ни стати, и если бы фермер признал в нем британского солдата, все пошло бы прахом. Он сдерживал дыхание до тех пор, пока не оказался на улице, а уже там зашелся кашлем, да так, что желудок едва не вывернулся наизнанку. Когда кашель утих, Уильям прислонился к стене таверны, хватая ртом воздуха, тяжело дыша. Вставая из-за стола, он прихватил с собой куриную ножку и теперь жалел, что не взял вместо нее пиво. К таверне приблизились последние из людей Роджерса и, недоуменно взглянув на Уильяма, зашли внутрь. Он вытер рот тыльной стороной ладони, выпрямился и осторожно пошел вдоль стены, пока не добрался до окна.